Сам, не позванный, никем не приглашенный. Иду за папиросой. Папироса на полуторке, табачная фабрика, в колонии девчата. Пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю, идем. Главка твоего нет, у меня второй припасенный. Ха-ха-ха, девочки, не короткая шива, посмотрите, в норме. Меня секретарь пугнул. Что ты, говорит, Светлова ноги наружу высунула, а еще комсорг, а ты? Эмма, знаешь, секретарь шепчет, не разобрать из-за гула. Ха-ха-ха, заливаются девчата. Технолог-то с женой. Которая? На демонстрации, так с женой. Судить буду строго. Мне сверху видно все, ты так и знай. Прошли через площадь, папироса сворачивает в переулок. Девчонки, кому до автобазы? Кому куда? Кому домой? Кому в магазин, кому на свидание? А мне? Иду по набережной, в свободные такси. Подбрось до Охтинского. Сюда не долетает гул Первомая. Здесь свои праздники. Малолюдно. В конце дорожки мелькнула старушечья тень. Канавка. У мостика две интеллигентные дамы. Дорожка разделилась на две тропинки. Теперь направо. Фамильный склеп. Мирабо Эллада Ричардовна, 1862-1901. А вот и сосна. На могиле космы седой травы. Цветочный горшок. Наверное, тетя была еще прошлым летом. Вытер рукой крест. Иголки, иголки. Старые окольца. Совсем рядом стучит дятел. Холодно. Выбрался на главную дорожку. Опять мимо мостика. Черпанул воды, отмыл сапоги от глины. Иду к выходу, перегоняю интеллигентных. У часовни старушка, в руках бумажные пионы. Костров. Ратиновое пальто, шляпа. Улыбается, в руке пистолет. Побегал, и хватит. На крыльце часовни еще один и тоже улыбается. 3 месяца тут припухаем, надоело. В кармане иголки, надо же. Никогда не думал, что они такие колючие. Обратно до Иркутска везли в купейном вагоне. Со мной оперативно-розыскная группа. Трое. Все трое довольны. В Ленинграде побывали впервые и сбежавшего поймали. Относились ко мне хорошо. Наручники, правда, не снимали. Только когда кормежка и когда в туалет. В первый же вечер спросил. Интересно, кому в голову пришло ждать на кладбище? Это элементарно, объясняет старший. Из дела твоего ясно в дневнике про мать. В письме к Сталину опять про мать пишешь. Да и нет у тебя никого на свете. Один ты, Костров. Дневальный твой в клубе, который... Петро? Ну да. На допрос, когда дернули, он так и ляпнул. Чего, мол, шухер подняли? Александрыч к матухе подался. Цветочков положит на могилу и вернется. Все трое рассмеялись. Лист 30. 11 октября 1950 года. Лагерный суд. Вели остриженного наголо Рокоссовского. «Привет, Контра! Еще не повесился?» «Услышу сейчас». «Нет». «Ничего я не услышал от Женьки». «Вопросы, ответы. Вопросы, ответы». «Узнаю, что Женька был арестован в Москве через 22 дня после того, как мы расстались в Нижнеудинске». «Начало срока исчислять со дня суда», — заканчивает председательствующий. «Снова 10 лет. Из них отбыл 1 день». Лист 31. Штрафной лагерь. Длинный бетонированный барак, наполовину врытый в землю. На сплошных нарах в 2 яруса лежит, сидит и ходит 300 особо опасных преступников. Днем и ночью два ярких прожектора пронизывают холодную и сырую мглу этой братской могилы, так называемой.